Событие 41. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский собирал войско в Великом Новгороде для похода к Смоленску, когда к нему пришло письмо от старшего сына. Прочитав его, Дмитрий Михайлович сел на лавку и за голову схватился. Дела закручивались небывалые. Больше всего поразила приписка от государя на письме от Петруши. Царь собственной рукой написал: «Сделай, Дмитрий Михайлович, как сын пишет». И все. Письмо доставил гонец, который на вопрос, кто тебе это письмо вручил, ответил, что царь-батюшка лично. Дела. Даже дьяку не доверили. И дума боярская ясно ничего не знает. Что ж, Дмитрий Михайлович взялся осуществлять задуманное сыном. Он собрал в Новгороде вече, которое не собиралось так долго, что про него и забывать начали. Там, перед выборными от концов, он объявил о формировании ополчения, чтобы отбить у ляхов земли, которые они отхватили у Руси во время смуты. Купечество и бояр князь попросил тряхнуть мощной, и сам первый высыпал в бочку, стоящую на помосте, без малого 1000 рублей. Все, что были, и всех призвал в войско записываться. И народ воодушевился, потянулся и мощной трясти, и в ополчение вступать. В это время подоспел и обещанный сыном дальний родственник Роман Петрович Пожарский, которого князь тут же послал в Великие Луки за тем же самым – подымать народ на войну с ляхами. Свое ополчение Роман Петрович должен был привести к Пскову. В конце октября ополчение новгородское собралось и по первому снежку двинулось к Пскову. Там выборные от дворян и купечества тоже ополчили без малого 1000 человек. Не опоздал и Роман Пожарский. В результате общая численность ведомого Дмитрием Михайловичем войска достигла почти 7000. При этом боевыми холопами, дворянами и сынами боярскими, да и стрельцами, набиралась почти половина. Пожарский, как и советовал сын, разделил войско на пешцев и конных. Пешее войско под командованием Романа Петровича двинулось на Красный, небольшой городок на границе с Речью Посполитой, километрах в 100 от Пскова. Сам же князь погнал конное войско к Невелю. До него было без малого 200 верст, но дороги уже промерзли и снегом покрылись, так что, делая верст по 50 в день, утром 5-го дня подступили к крепости. Ляхи войско увидели, но шло оно со стороны Полоцка, очередная задумка Петруши, и с тягами русскими не махало, так что головная сотня ворвалась в город прежде, чем ляхи поняли, что на них напали. Понятно, все в Речи Посполитой о войне знали, и то знали, что русские со шведами объединились. Но ведь они и другое знали, что шведы пойдут захватывать Ригу, а русские – Смоленск. У ляхов ведь воеводы тоже не дураки. Не приняли эти не дураки в расчет только 3 пожарских. Ну, не могло у варварской Московии хватить сил, вооружения и людей на 3 удара сразу. А их и не было. Чтобы кормить в дороге войско, Пожарский по совету сына продал все его подарки, даже самую любимую фарфоровую вазу жены. Петр обещал после войны все сторицы вернуть, да еще и сверху подарками засыпать. Взяв Невель и отправив почти без боя сдавшийся гарнизон под охраной Великие Луки, Пожарский оставил в городе 500 человек, а сам ускоренным маршем погнал воодушевленное первой победой войско к Себежу. Как на грех им по дороге попался отряд польских гусар, что следовал в Полоцк для усиления гарнизона этого ключевого для обороны всего севера Речи Посполитой города. Только у Дмитрия Михайловича было 2000 с лишним окрыленных победой русичей, а гусар с их ненужными крыльями всего 500. Стоптали! Те так далеко от границы шли обычной походной колонной, а у Пожарского разведка за час до встречи дружеской доложила о появлении противника. Разметали хваленых гусар, как буря, мелкие снопинки. Своих меньше 1000 потеряли, да и то по большей части ранеными да ушибленными. Их князь назад в Невель отправил. Пленных же ляхов, которых набралось около 1000, под охраной снова в Великие Луки погнали. Под Себежем оба русских войска и встретились. Роман Петрович сходу атаковал слабенько укрепленный Красный и в первый же день захватил его. Ляхов отправили гулять пешими под охраной ополченцев в Псков, а поредевшая на 150 убитых и раненых, 1000 конвоя и 300 человек нового гарнизона Красного войско пошло на Себеж, где и встретилось с конниками Дмитрия Михайловича. Комендант Себежа понимая всю тщетность обороны практически не готового к этому городка против многотысячного войска русских, попытался оговорить оставление города ляхами с оружием и пушками. Но Дмитрий Михайлович, помня наставление старшего сына, ответил, что если гарнизон просто не сдастся на милость победителям, то русские вырежут его весь, и если у панов там есть семьи, то и их на кол посадят, всех до годовалого младенца. И поверили храбрецы, сдались. Так 10 декабря, отбив все русские земли, перешедшие к Речи Посполитой по Диулинскому перемирию, войско князя Дмитрия Михайловича Пожарского двинулось к Полоцку.